Анна. Она ждала звонка. Так ребенок ждет самого желанного подарка к Рождеству, сгорая от нетерпения. Так невинная девушка томится в предчувствии первых ласк. Но телефон молчал. Женщине не дано понять, что чувствует мужчина, когда ждет. Анна многое отдала бы, чтобы проникнуть невидимкой в самые сокровенные мысли струны. Ведь женщинам свойственно домысливать и додумывать. Забыл. Сейчас другой. Она красивее, моложе. Она кругами ходила по комнате и вслух успокаивала себя. Что за чушь? Струна не такой, это невозможно. Я идиотка, законченная идиотка. Нет ничего ужаснее сомнений. Говорят, это от лукавого. Она сомневалась во всем, даже в том, что жива. С утра она разбила стакан, порезала палец. Осколок глубоко вонзился в ладонь. Она не замечала, как кровь медленно течет по руке, и только резкая боль вернула ее к реальности. Анна вспомнила, как однажды в школе кто-то назвал ее сиротой. Тогда она впервые осознала, что кроме дедушки у нее никого нет, и так крепко сжала себе руку, что на следующий день там появился синяк. Но она доказала себе, что жизнь все-таки сильнее. С трудом добралась до архива. Ей сигналили, когда она резко перестраивалась из ряда в ряд. Весь мир сосредоточился сейчас для нее на маленьком сером телефоне. Она поминутно доставала его из сумки, проверяла. Но звонков не было, сообщений тоже. Жизнь потускнела. Открыв дверь архива, она впервые в жизни не поздоровалась с охранником, а войдя в кабинет, не снимая плаща, села за компьютер и просидела молча несколько часов, бездумно глядя в темный монитор. Перед ней всплывали картинки, связанные со струной. Вот они гуляют по парку, он держит ее за руку и нежно гладит пальцы. Вот они целуются, счастливые, вот бредут по аллее царского села. И нет ничего, кроме настоящего, кроме прикосновений и поцелуев. Телефон молчал. Нет, он не мог просто бросить меня, так не бывает. Такое случается только в дурацких фильмах. Прикусив губу, она позвонила в справочную, узнала номер гостиницы. «Добрый день, то есть утро, простите, я не совсем понимаю, который сейчас час. Скажите, господин Струны из номера 515, я хотела бы с ним поговорить». Девушка-администратор звонким голосом ответила: «Он уехал вчера вечером». «Вы уверены?» Анна до крови прикусила губу. «Разумеется», — был ответ. Анна замерла, вглядываясь в трубку так, будто видел ее впервые в жизни. Медленно подошла к окну, прикоснулась рукой к холодному стеклу, и по ее лицу потекли слезы. Ей не хотелось быть в этом кабинете, смотреть на этот стол и ходить по этому ковру. Она спустилась по лестнице и побежала к выходу. Ей нужна была Дарья. Хотелось кому-то обо всем рассказать, поделиться, выплакаться. Только Дарья могла ее понять, только она. Машину решила оставить на стоянке и еще из кабинета вызвала такси. И вдруг... Из горестной задумчивости ее вывел охранник. «Анна Борисовна, подождите, у меня к вам важное дело, Анна!» Не слушая, выбежала из здания, села в машину и захлопнула дверцу. Ей было сейчас не до важных дел. Прислонилась лбом к оконному стеклу, лил дождь, капли текли по стеклу, как слезы. Расплатилась с водителем, вышла. Такси развернулось, мерзко взвизгнув шинами на мокром асфальте. Анна отскочила, уворачиваясь от брызг, и тут же ступила в соседнюю лужу. Здесь, двумя домами правее, жила Дарья. Она ехала к ней, но внезапно поняла, что не сможет туда дойти. Она чувствовала себя безногим инвалидом, которому предложили пробежать стометровку. «Я не могу», — вслух сказала она, наклонилась и принялась ладонью вытирать красную лаковую кожу сапожков. «Что ж вы, девушка», — укоризненно произнес кто-то, — «голыми руками, возьмите платочек». Она подняла голову. Среднего роста мужчина протягивал ей сероватую тряпицу. Синяя куртка в масляных пятнах, на рукаве дыра, из которой торчит синтепон. Коротковатые джинсы, босые ноги в резиновых шлепанцах. «Спасибо», — вежливо ответила Анна и выпрямилась. Она устала плакать. «А чего спасибо? Бери да вытирай». Неизвестный перешел на «ты» и улыбнулся. Зубы у него были ровные, только сверху не хватало половины резца. Анна, не ответив, прошла мимо, считая шаги. Дошла до супермаркета, толкнула дверь. Ей туда не надо было, но не торчать же под дождем. Походила по торговому залу, взяла бутылку коньяка, расплатилась и тут же попыталась открыть бутылку. Покупатели поглядывали на нее удивленно, вроде прилично одетая женщина, а туда же. «Давайте помогу», — предложил высокий мужчина. Она молча протянула ему бутылку, он ловко открыл и вернул Анне. «Может, все-таки не стоит прямо так на ходу? Хотите, пойдем куда-нибудь?» Она посмотрела на него невидящим взглядом и, резко развернувшись, направилась к выходу. Выйдя на улицу, глубоко вдохнула прохладный воздух и сделала глоток. Коньяк приятно согревал. У Дашиного дома был скверик. Анна опустилась на влажную скамейку, открыла бутылку и сделала еще несколько глотков. Шел дождь, но ей было все равно. Неужели это она, Анна, еще вчера чувствовала себя такой счастливой, такой желанной? Неужели это она ловила на себе влюбленные глаза мужчины и забывалась в его объятиях? Сделала еще глоток и зарыдала во весь голос. Даже не сразу заметила, что зазвонил телефон. Это была Даша. «Аня, где ты? Видела твои звонки, прости, не могла ответить. А сейчас вот не могу до тебя дозвониться. Не молчи, где ты, что случилось?» «В твоем скверике. Пью коньяк. Мы с Дождем плачем, и нам хорошо». Анна уже смеялась. «Никуда не уходи, я сейчас спущусь, слышишь?» Анна с ненавистью бросила телефон в сумку и сделала очередной глоток коньяка. «Я уже здесь», — прозвучало сзади. Анна резко обернулась, увидела Дарью. Та шла к ней прямо через газон, увязая каблуками в мокрой траве. «Даша! Даша!» — Анна снова заплакала. «Представляешь, Струна пропала, он бросил меня». Дарья ахнула. «Не может быть! Сергей прав, я ему не нужна. Он такой интересный, умный, такой нежный и сексуальный, а я... Я и себе-то не нужна». «Анечка, дорогая!» — Даша заботливо обняла ее. «Пойдем, ты вся промокла, простынешь, пойдем». «Никуда я не пойду, я хочу умереть, я не могу без него, понимаешь, это невозможно, этот день я не переживу, пусти меня, я не хочу без него». Она оттолкнула Дашу, сделала шаг назад, поскользнулась на мокрых листьях, подвернула ногу, упала на колено, быстро встала, отряхивая грязные руки. Коньячная бутылка звякнула и откатилась. Дарья протянула бумажные платки, сама вытерла ей пальцы. Смеркалась. У входа в кафе с зелеными ставнями зажглись круглые лампы. Снова пошел дождь, такой мелкий, что не нарушал глади неглубоких луж, похожий на взвесь в свете фонарей. Она отшвырнула телефон. «Мне не нужен телефон». Даша подняла трубку с земли, обхватила Анну за плечи. Они пошли вдвоем, цепляясь друг за друга и сопротивляясь ветру. Анна молчала, и у нее не осталось больше ни слов, ни желания их произносить. Она лежала в теплой Дашиной квартире, в чистой Дашиной постели, заботливо укрытой одеялами. А Даша бронировала на сайте авиакомпании билет на Берлин. «Правильно», — подумала Анна, обретая уверенность, — «правильно. Я полечу в Берлин, я поеду в Панков. Я видела его там, его профиль и этого голубя. Я найду его, и все будет хорошо». И провалилась в сон. За окнами занимался розовый рассвет. Дождь кончился, мокрые тротуары блестели в лучах солнца, и можно было поверить, что все неприятности позади. Дарья не спала, сторожила покой Анны. Ходила по комнате со стаканом чая, поглядывая на часы. Анне можно поспать еще 30 минут, а потом подъем, дорога в аэропорт. И не важно, что нет багажа, ведь вещи такая в сущности ерунда. «Доброе утро!» Услышав звонкий голос Даши, Анна даже улыбнулась, забыв на мгновение о своем горе. Высунула руку из-под одеяла, взяла мобильный, посмотрела. Ни вызовов, ни сообщений. Даже Сергей не звонил. Отметила она краем сознания. Даже Сергей. «Даша», — спросила она, — «а вот скажи мне». Даша потянула с нее одеяло. «Вставай, лежебока, я приготовила тебе завтрак». «Нет, ты мне сначала скажи». Анна снова спряталась под одеялом с головой, только темные пряди оставив на подушке. «Как так получается, что человек никому становится не нужен? Почему?» «Аня, ты говоришь ерунду, это бред, причем болезненный. Я заказал тебе билет. Ты через 5 часов будешь в Берлине, отыщешь своего Струну и все выяснишь. Я уверена, у него были причины так поступить. Мы просто их не знаем. Ты поедешь и все узнаешь». «Я все узнаю», — эхом отозвалась Анна. Она встала в короткой футболке, выданной ей накануне Дашей, отправилась в ванную умываться, принимать душ. Обернув голову полотенцем, вышла на кухню. Даша сидела на табурете с прямой спиной. В окно било солнце, доносился привычный шум большого города, призывно пахло кофе. Даша сделала ей фруктовый салат и разогрела слоеные рогалики. На фарфоровой дощечке желтел сыр, рядом лежал острый нож. В масленке холодное масло. «Ох!» — Анна внезапно развеселилась. «А я ведь есть хочу просто со страшной силой. Кажется, я последний раз ела... Когда же? Позавчера, что ли?» «Приятного аппетита!» Даша встала, прижала голову Анны к груди. Анна позавтракала. Даша сварила еще кофе, на минуту вышла в другую комнату, вернулась и с загадочным лицом поставила перед подругой кожаный кофр. «Ой, а что здесь?» Она взглянула с любопытством. «Мои запасы косметики». Даша открыла крышку и покрутила в руке золотистый цилиндрик губной помады. «Давай-ка осваивай. Ты должна выглядеть ослепительно». Анна слышала ее голос, но не понимала слов. Со струной тоже такое бывало. Он сам ей говорил. Он отключался, чтобы прислушаться к своим мыслям. Сейчас ей требовалось то же самое. Откинувшись в удобном кресле, она смотрела в иллюминатор. Земля стремительно удалялась, мощный авиалайнер набирал высоту, уши слегка заложило, она глотнула. «Ничего, ничего», — сказала себе мысленно. «Все в порядке. Через 2 часа я буду в Берлине. Возьму такси, назову адрес клиники в Панкове. Я обязательно найду там струну, просто пойду к нему, встану напротив, и наши глаза окажутся близко-близко. Так и будет. Именно так».